Глава 16. Отряд готовится к высадке. Транспортный отсек уже открыт. Лопасти вертолета с шумом рассекают воздух. Чтобы меня услышали, приходится кричать. «Второе звено к тому дому!» Указываю на трехэтажное полуразвалившееся здание. Лейтенант Хендрикс кивает. «Пока не улетит вертушка, стоим на месте! Прикрываем!» «Первое звено я поведу сам. Чувствую легкий толчок. Шасси коснулись земли. Машу рукой и первый выбегаю под яростные лучи тропического солнца. Солдаты следуют за мной. Оборачиваюсь, невольно любуюсь их выверенными движениями и вспоминаю, какими желторотиками они попали ко мне год назад, вернее, 10 из них. Лейтенант уже тогда был опытным бойцом. Забегаем в тень дома. Ребята занимают позиции. Капрал Йоханссон закинул крюк и уже почти залез на крышу. Капрал Шмидт из второго звена отстает на полкорпуса. Не забыть погонять его. Вертолет взлетает, вырываясь из облака пыли, поднятый лопастями винта, и взмывает в голубое небо. Операция началась. Надеюсь, на этот раз разведка не ошиблась. Мне уже наскучило летать туда-сюда между одинаковыми развалинами. Я оглядываюсь, хотя на этот раз развалины другие. Это даже не пригород, а просто крупная деревня. Два здания, рядом с которыми мы укрылись. Единственные, построенные из бетона. Поселение с одной стороны ограничивает речушка метров 5 шириной, с другой — подступивший вплотную лес, уходящий на несколько километров вверх по склону горы. Если кто-то прячется там, его не найти. «Чисто!» — Йоханссон кричит с крыши. Шмидт знаком подтверждает. «Других довоенных зданий поблизости нет. Остальные времянки более поздней постройки. На первый взгляд все давно покинуто». И тем не менее, это единственное поселение в районе, из которого был послан последний перехваченный вражеский сигнал. «Разбиться по парам и тщательно все обыскать, не тормозить, до ливня осталось 3 часа!» Можно было этого и не говорить. Все и так знают тактику поиска. Забросить отряд в конце затяжного окна с хорошей погодой, чтобы у дикарей было время наследить, а дождь не успел смыть улики. Даже не знаю, что мне нравится меньше. Жариться под палящими лучами или промокать до трусов под проливным дождем. Вспоминаю мягкий климат Парижа. Через 2 недели я вернусь туда, спустя 3 года. Всплывает лицо Кристины, и грудь сжимает тоска. Я быстро отгоняю видение и подхожу к уже ожидающему меня капралу Диккенсу. Удача улыбается нам через 1,5 часа, когда уже поднимается ветер, и на горизонте появляются первые тучи. Я осторожно осматриваю хижину без крыши, сделанную из смеси глины, тростника и камней, когда из рации раздается радостный голос Хендрикса. «Майор, сюда!» Окидываю взглядом деревушку и замечаю машущего рукой лейтенанта метрах в 30 от меня. Торопливо шагаю к нему. «Что у тебя?» «Следы! 4! Скорее всего, взяли то, что было тут стеной!» Лицо Хендрикса светится. Оглядываю хижину. Крыша и 2 стены отсутствуют. Поворачиваюсь к Здынскому, следопыту отряда. «Времени мало, стартуем. Дальше в рацию. Все за мной, боевая готовность. Поблизости дикари». Очередной раз радуюсь. Весь отряд уже тут. В укрытиях осматривают берег, лес и развалины. Заметно нетерпение и предвкушение. Они тоже устали от бесплодных поисков. Это первая ниточка за долгие месяцы. Следы ведут из деревни в лес вдоль речушки. Топать в гору с полным обвесом, да еще и по лесу — такое себе удовольствие. Тем временем тучи приближаются. «Тропой часто пользуются?» — спрашиваю Гздыньского. Он, не поднимая головы, отрицательно машет. 2 прохода. Первый сюда, второй отсюда. Или случайно заврели, или каждый раз ходят разными путями». Плохие оба варианта. Но второй хуже. Он означает, что противник опытный. Хотя дикари, сумевшие изобрести радио, всегда опасны. «Твою мать!» Следопыт останавливается. «Что?» «Зашли в реку, заметают следы. Не исключено, что развернулись и пошли назад по дну мимо деревни». Не слишком ли умно для дикарей? А с другой стороны, если они все равно собирались идти по реке, то им следовало сразу зайти в воду, а не переть 200 метров вдоль берега, показывая направление. Делать нечего, придется делить отряд. В конце концов, основная задача — найти цель, а не избежать жертв. На грани сознания я чувствую сомнение в правильности выбора, не обращая на него внимания. Вершителям виднее. Вспоминаю теплый свет, который окружал меня 2,5 месяца назад при ежеквартальном отчете, и отеческий образ первого вершителя, когда он рассказал очевидные вещи о необходимости искоренения опасной скверны среди дикарей. Через 2 недели мой следующий отчет, потом отпуск. Я невольно улыбаюсь. «Второе звено! Делитесь на тройки! Идти по обеим сторонам реки вниз по течению! Связь каждые 5 минут!» «Так точно, сэр!» Хендрикс быстро дает указания своей шестерке. «Йоханссон, твоя тройка на ту сторону! Быть в пределах видимости!» 3 светло-зеленых фигуры заходят в воду, местами погружаясь по шею. Автоматы над головами. В отдалении грохочет гром. Ветер усиливается, остается совсем мало времени. «Вперед!» Командую я в рацию, когда темно-зеленые фигуры выходят из реки. «Бегом!» Через 50 минут нас накрывает стена воды. Никогда не привыкну к дождю в этих краях. Он начинается не постепенно, как дома, а резко, будто прорывает небесную плотину. «Снизить скорость до минимума. Внимательно ищем следы». Я достаю пеленгатор. Он, разумеется, молчит. Наш вертолет наверняка заметили и включать аппаратуру не станут. Гздыньский идет, низко наклонившись. Поток воды, попадая ему на спину, разбивается на 2. Мы с Мухаммедом следим за лесом. Это сложно. Приемлемая видимость 3 метра. Операция под угрозой. Хорошо, хоть следы в деревне нашли. Через 30 минут Гздыньский останавливается, потом осторожно ходит между лесом и рекой, которая уже стала заметно шире. Углубляется в лес так, что его едва видно. Мы медленно идем за ним, стараясь наступать на следы от его ботинок. Они отчетливо видны на земле и уже заполнились водой. Гздыньский зовет меня жестом и довольно показывает на мокрый ствол дерева. «Сначала думал, померещилось!» — докладывает он, стараясь перекричать шум дождя. «Но нет! Слава богам! Вот свежая царапина на дереве! Видно, зацепили тем, что несут!» «Сможем идти по следу?» — спрашиваю с сомнением. Кроме этого повреждения, я ничего необычного не вижу. Кругом только вода и листья. «Да, теперь, когда я точно знаю, что они тут были, будет легче. Это как первый раз увидеть некую деталь на картинке. Сначала ты тратишь часы для поиска». «Понял». Прерываю его неуместную речь. Дальше в рацию. «Мы нашли. Йоханссон, быстро на эту сторону. Хендрикс, возвращайтесь. Мы будем отмечать маршрут. Догоняйте». Тройке Йоханссона приходится плыть. Мухаммед достает маркер и обильно помечает место. Теперь звено лейтенанта легко его найдет. Выдвигаемся. Гздыньский, лишь изредка останавливаясь, уверенно идет вперед. Дождь слабеет. Сквозь густые зеленые кроны видно посветлевшее небо. Но я знаю, что это временно. К ночи погода опять ухудшится. Приемлемое для вертушки окно только завтра днем. До заката 2 часа. Если не выследим дикарей до темноты, будем устраиваться на ночлег. Впереди залаяла собака. Нашли. Начали опускаться сумерки. Я передаю пеленг звену Хендрикса, и мы ползем по направлению звука. Наконец, деревня перед нами. 2 двухэтажных дома из крупного самодельного кирпича стоят под навесом скалы. Также видны крыши 3 землянок. Хоть 100 раз пролети над самыми деревьями, никогда не найдешь. Профи, привязанная к стволу дерева, не переставая, брешет собака неопределимой породы. Да и откуда тут порода? Она стоит на задних лапах и, кажется, смотрит прямо на меня. Людей не видно. Окна темные, но я замечаю провода, которыми соединены все строения. Но раз изобрели радио, должны были изобрести и электричество. Мне повезло найти их. Теперь они не принесут того вреда, что могли. Даже если нас всех тут перебьют. Прилетит отряд зачистки и закончит начатое. Свет по-прежнему не включают. Боятся, что в расползающемся мраке его будет далеко видно. Дождь снова усилился. Стремительно темнеет. Насквозь мокрые мы ждем, слушая лишь шум ветра, низвергающихся потоков воды и нескончаемый лай. Звено Хендрикса прибыло через полтора часа. Пора. Окружив деревню кольцом, мы поползли. У каждой землянки осталось по два бойца. К каждому дому подошли по три. По моей команде ребята кидают дымовые гранаты. Слышен звук разбитого стекла. Интересно, самодельное? И следом взрывы. Потом крики. Люди бегут отовсюду, как тараканы. Активно работают приклады. Задача четкая — взять живыми как можно больше. Визжа, передо мной проскальзывает тень. Бью ногой, целясь в живот, попадаю в голову. Это ребенок. Визг прекращается. Потихоньку схватка завершается. Ни единого выстрела. Мы молодцы. Ребята докладывают, потерь нет. Время связать пленных, проветрить и обыскать дома, а потом приступить к допросу. Не могу понять, чего больше жду. Оказаться в тепле и сухости или получить возможность донести слово вершителей до дикарей. Скорее второе, уж больно давно я этого ждал. Если понадобится, вбить его силой в их разложившиеся от радиации мозги. За год в должности командира поисковой группы это мой первый захват. Когда-то должно было повести. Нагибаюсь и хватаю за ноги бессознательное тело девочки. Тащу к остальным. Я стараюсь не сильно дергать, когда ее волосы цепляются за корни деревьев. Очнувшись, я долго не мог понять, где нахожусь. Перед глазами все еще стояло бледное лицо девочки на фоне черной земли. Что это было? Просто кошмар? Или воспоминания? Роберт молчал. Наконец я сумел сфокусироваться на окружающей обстановке. Судя по всему, я в машине скорой помощи, и, вероятнее всего, меня везут в больницу. А там более внимательные врачи при работе с моей головой поймут, что на мне чужое лицо. Значит, мне туда не нужно. Или сразу к судье, или сначала в дом Мейсона. Из слов охотника выходило, что они живут в одном населенном пункте. Вопрос, далеко ли друг от друга? И второй вопрос, далеко ли я оттуда сейчас? В салоне со мной в белом халате и маске дремал мужчина. «Привет!» — окликнул я. Он с сонными глазами посмотрел на меня, но тут же встрепенулся. «А, с пробуждением, охотник! Вы проспали всю дорогу! Хотите воды?» Как оказалось, очень хотел. Я присосался к литровой бутылке, которую мне дал врач, и не отлипал, пока последние капли не стекли в рот. В голове окончательно прояснилось. «Куда мы едем?» Я прочитал у него на бейджике имя и добавил. «Стэн». Вопрос его удивил, но он ответил. «В госпиталь Роял». «Извините за дурацкие вопросы, у меня должно быть сотрясение». «Да, ничего, ничего». По его подобострастному поведению я предположил, что он уважает или боится Мейсона. Это стоило использовать и быть решительнее. «Мне нужен вершитель Ларгус». При этих словах лицо Стэна побледнело. Видно, социальная пропасть между нами только что стала еще шире. «Он или в совете, или дома?» Он замялся и посмотрел на часы. «Скорее в совете». «Не хочу его отвлекать в рабочее время». Я рисковал засыпаться, но лучше момента выведать нужную информацию могло и не подвернуться. «Его дом далеко?» «До Нью-Лондона еще километров 20». «Похоже, больница в том же направлении. Пока мне везло». «Но вам сначала нужно в госпиталь». Стэн мямлил и испуганно смотрел на меня. «Завезите меня домой, я в порядке. Потом сам доберусь до больницы. Если дадите пару аптечек, буду благодарен». В лице врача выражалась внутренняя борьба. Но, видно, страх и желание угодить Мейсону превысили возможные санкции, грозящие ему за нарушение должностных инструкций. По крайней мере, он всегда мог все свалить на строптивого пациента. «Мы высадим вас у внутреннего сектора». «Конечно». Я откинулся на кушетку. Сложно было долго концентрироваться. Хотелось есть. Прошло больше суток, как во рту не было ничего, кроме алкоголя и воды. Я надеялся, что удастся попасть в дом Мейсона, и там будет что-то из съестного, что там не будет никого лишнего, что там меня никто не побеспокоит. В общем, я много на что надеялся. Движение почти не чувствовалось. Или дороги хорошие, или машина. Скорее всего, и то, и то. Я лежал и смотрел в окно на облачное небо. Так что это был за странный сон, от которого разило таким ужасом? Мне тяжело это вспоминать, но логично предположить, что это кусок воспоминаний из тех 3 лет, когда я разошелся с Крис и уехал служить. Но там не ты. Ты так не рассуждаешь. Там какой-то слепой фанатик». «Именно поэтому мне это нелегко воспринимать. Полет на вертолете что-то всколыхнул в памяти. Я очень надеюсь, что в ближайшее время все прояснится. По правде сказать, этот сон меня испугал. Особенно тот красный свет. На суде было что-то похожее. Нечто страшное и притягательное одновременно». «Уезжаем в Нью-Лондон», — не скрывая облегчения, сообщил Стэн. «Минут 15 до внутреннего сектора». Лишь бы там не было пропускного пункта. Не было? Неужели одно название отпугивало всех? Хотя кого всех? Улицы пусты. Только красные огни удаляющейся скорой помощи. Напоследок, сославшись на головокружение и дезориентацию, я спросил у Стэна, где мой дом. Лучше вызвать подозрительные мысли у трусливого врача, чем у кого-то из местных. «На улице охотников. Точнее, я не знаю». Он скользнул взглядом по автомату, который я позаимствовал у Мейсона, и суетливо залез в машину, два раза при этом споткнувшись. Улица охотников была второй после улицы управляющих, улица вершителей — третьей и последней. Внутренний сектор напоминал наш частный, только дома значительно богаче. Он располагался в виде равнобедренной трапеции. Вход был посередине улицы управляющих, самый длинный из всех, примерно по 50 двухэтажных домов с каждой стороны. Улица охотников короче, дома побогаче и в три этажа. Впереди виднелись несколько странных, овальной формы белых строений метров 30 длиной и 15 высотой. «Дома вершителей, надо полагать». «Туда рано, нужно подготовиться. Только куда идти?» 20 домов по правую руку, стоящих парами, через дорогу, фасадами друг к другу, и столько же по левую. «Смотри, вон справа, третий, над крыльцом статуя черного орла». Точно такой же орел располагался над крыльцом дома Мейсона в нашем мире. Мерседесы — одинаковое оформление, он был верен себе везде. Я направился к третьему дому. Где же люди? «Охотники охотятся, вершители вершат, а управляющие управляют. Заметь, ни одной камеры, верхушка любит уединение». И это хорошо, особенно в свете того, что мне предстояло сделать. Вход перегораживала черная монолитная плита, ни замка, ни ручки. Справа от нее, на высоте груди, немного выделяясь из стены, висел серый прямоугольник. «Примерно размер ладони». Я содрогнулся и, не сдержав себя, обернулся. По-прежнему никого. Нащупав кисть Мейсона в рюкзаке, я вытащил ее и приложил к прямоугольнику. Ничего не произошло. «Попробуй браслет». Сработало. Сканер засветился. «Проверка отпечатка ладони», — сообщил женский голос. Мои руки тряслись, стараясь не смотреть на торчащую из обрубка кость. Я выполнил команду. Раздался писк. Сверху выехала стеклянная полусфера и стала медленно опускаться. «Проверка чипа», — подсказал женский голос. «Твою мать, Мейсон, вот же параноик!» Я судорожно копался в рюкзаке. «Где чип?» «Нашел!» «Кто додумался засунуть его в целлофановый пакет?» Пальцы скользили, и я не смог вовремя достать его. «Проверка не удалась. У вас осталось две попытки». «Черт, черт, черт!» Сфера поднялась, и экран потух. «Приготовь все на всякий случай». Я весь дрожал, и капли пота капали с носа и подбородка. К следующей попытке все было готово. Чип в левой руке, кисть в правой, глаз в нагрудном кармане. Вот сейчас самое время кому-то подойти сзади. Я покосился на автомат, прислоненный к косяку. «Поехали! Браслет! Отпечаток ладони! Чип в пас на полусфере!» «Добро пожаловать, охотник!» Дверь с грохотом открылась. Стоило оказаться в прохладном полумраке холла, как меня накрыла волна слабости, и ноги подкосились. Несколько минут я просидел, прислонившись спиной к двери. «Прими стимулятор». «Нет, это лучше отложить до судьи. Пока нужно поесть и выпить. На случай, если в доме пусто, фляга с джином и пара бутербродов у меня были с собой». Часы показывали 14:40. Для начала неплохо найти кухню. Держась за стену, я встал и пошел вглубь дома. Долго искать не пришлось. Кухня-столовая занимала большую часть этажа. В первую очередь меня интересовал огромный холодильник. К счастью, он оказался почти пустым. Лишь пара банок консервированной фасоли и тунца сиротливо стояли на полке. Зато бар, найденный поблизости, порадовал. Все, что мне понравилось, я выставил на огромный стол, а после недолгого раздумья уселся в самое большое кресло. Уверен, именно в нем любил проводить свободное время за стаканчиком охотник. Но ведь он мертв. А я участвовал в убийстве, к тому же ношу его лицо. Кому как не мне здесь сидеть. Почему-то захотелось водки. Может, из-за того, что циклоп так аппетитно пил ее у колодца, а скорее после пережитого стресса. Я наполнил рюмку до краев и выпил. Консервированный тунец, намазанный на бутерброд с индейкой, оказался отличной закуской. Внутри медленно расползалось тепло. Наслаждаясь минутами спокойствия, я огляделся. Ничего примечательного. Обои светлые, мебель вычурная, темно-коричневая. Но в целом стандартная для богатого дома. Большие люстры, светло-коричневый паркет в комнатах и плитка на кухне. Ничего в интерьере, что выдавало бы хозяина-маньяка. Если будет время, надо пройти по другим этажам. Рука с недоеденным бутербродом замерла. Как я мог забыть? Перед тем, как прилетел вертолет, в последнем сообщении Кирилл сказал, что прислал мне видео. Это наверняка послание от Софьи. Еще он сказал смотреть его, если будет свободное время, и после прослушивания основной записи. Время как раз свободное, и его хватит. А порядок не имеет значения. Я уже искал нужный файл.